Матерь Агни-йоги. Человек устремляется в будущее потому, что настоящее его не удовлетворяет. И хорошо, что в настоящем столько еще неустройств, ибо благополучие вызвало бы удовлетворенность, а удовлетворение и довольство – застой, то есть смерть духа. Потому никогда человек, имеющий духа огонь, не будет удовлетворен настоящим. Как бы ни было оно хорошо, в будущем его можно улучшить и сделать еще более совершенным. Но если плохо оно, то тем более причин утверждать будущее. Если же оно невыносимо, то скажем, чем хуже, тем лучше. Ибо в легкости и довольстве хорошего ничего не творилось, и тем легче освобождать сознание от этого хуже.